уж хозяйка. Норвежская народная сказка. Жил-был на свете человек, злющий-призлющий. Никак ему жена не могла угодить. И всегда-то ему казалось, что она мало по хозяйству занята. А вот приходит он как-то раз домой с сенокоса и давай ругаться. «Не сердись понапрасну», — говорит ему жена. «Давай-ка лучше завтра поменяемся работой. Я пойду вместо тебя сено косить, а ты оставайся дома и хозяйством занимайся». Обрадовался муж и сразу согласился. Рано поутру вскинула жена косу на плечо и отправилась на луг сено косить. А муж остался по хозяйству возиться. Перво-наперво решил он сбить к обеду масло. Но только принялся за дело, как захотелось ему пить. И пошел он в погреб за пивом. А пока он цедил в кружку пива, слышит, в кухню поросенок забрался. Зажал он в кулаке затычку от бочки и вверх по лестнице посмотреть, как бы не опрокинул поросенок маслобойку. Прибежал, да поздно. Поросенок уже успел перевернуть маслобойку и слизывает с полу сливки. Муж так разозлился, что бочка с пивом тут же у него из головы напрочь вылетела, а он кинулся со всех ног за поросенком, нагнал его в дверях и так ногой поддал, что поросенок свалился на землю замертво. Тут муж вспомнил, что в руках затычку от бочки держит, и бежать в погреб примчался, а бочка-то пустая. Пиво давным-давно из нее все вытекло. Пошел он снова в маслодельню, отыскал сливки, залил маслобойку и принялся масло сбивать, чтобы к обеду, значит, поспеть. Но только он взялся за дело, как вспомнил, что скоро полдень, а корова все еще не кормлена и не поена. Вести ее на выгон уже поздно, решил он, пусть думает, попасется на крыше. Крыша у них была крыта торфяником и вся поросла высокой сочной травой. Дом стоял на пригорке. «Дай, — думает муж, — перекину-ка я на крышу доску и проведу по ней корову». Но маслобойку он не решился из рук выпустить, потому что по кухне ползал их малыш, а уж он-то и только и мечтал перевернуть ее вверх тормашками. Маслобойку эту. Взвалил муж маслобойку на спину и за коровой пошел. Но прежде чем тащить ее на крышу, решил ее напоить. Взял бадью и за водой отправился. Но только наклонился над колодцем, молоко из маслобойки вылилось и ему прямо за шиворот потекло. Близился полдень, а масла все еще и в помине не было. Решил тогда муж хоть кашу сварить. Налил в горшок воды и поставил на огонь. Тут ему стукнуло в голову, что корова может с крыши свалиться. Чего доброго еще переломать себе ноги или шею свернет. Пошел он корову привязывать. Один конец веревки ей к шее привязал, а другой пропустил через трубу и привязал к своей ноге. Вода в горшке тем временем давно закипело, а он еще и не принимался молоть крупу. Только начал молоть крупу, а корова возьми да и свались с крыши и потяни его за собой в трубу. Накрепко застрял он в трубе, а корова повисла на веревке между небом и землей. Ни туда и ни сюда. Ждала, ждала жена, когда муж ее обедать позовет. Но время шло, а никто ее не звал. Наконец лопнуло у нее терпение, и пошла она домой. Приходит и видит. Висит на веревке бедняжка корова. Бросилась она к ней и обрезала веревку косой. А муж как свалится в очаг. Входит жена на кухню, а он в горшке с кашей торчком торчит. Одни ноги наружу.